Глава 42. Александр. «Сань, все, тормози!» — отодвигает от меня бутылку Пылаев. «Я понимаю, что тебе хреново, но напиваться сейчас нельзя. В таком состоянии ты можешь наворотить дел». «Да я убить ее готов!» Ударяю кулаком по столу, тем самым привлекая к себе внимание людей за соседними столиками. «Я из-за нее всего лишился! Жека, всего!» Яростно трясу рукой. «Меня вся семья ненавидит теперь, понимаешь?» Опускаю взгляд и кривлю лицо. «Ты бы только видел, какими глазами на меня тогда Ира смотрела. Я ее столько лет знаю, Жека, но такой...» Мотаю головой и тяжело вздыхаю. «Такой я ее ни разу еще не видел. Ни разу!» «Да уж», — со вздохом протягивает друг. «Ирину ты, конечно, зря так подставил. Я вообще не понимаю, почему ты решил уйти от нее?» Пожимает плечами. «Таких жен беречь надо, а ты повелся на какую-то балерину. Половины бизнеса из-за нее лишился, половины дома». Снова ударяю кулаком по столу. «Брат родной меня во враги записал, а про кредиты вообще молчу». «Хватит орать на весь ресторан!» — цедит сквозь зубы Пылаев. «Если будешь действовать по нашему плану, то у тебя будет возможность вернуть деньги и закрыть кредиты. А если будешь бухать, не просыхая, то ничего не получишь. Даже опомниться не успеешь, как твоя Оксана улетит к своему итальянцу. Так что давай-ка завязывай с этим!» — кивает на бутылку и подзывает официанта. «Я тебя на такси посажу. Поедешь домой и проспишься как следует. И что без глупости там, понял?» Он прижимает карту к терминалу, выходит из-за стола, помогает мне встать и ведет к выходу из ресторана. «Какого черта ты накидался?» Злится Пылаев. «Завтра важный день, а ты на ногах еле-еле стоишь». «Все нормально. Завтра буду как стекло», обещаю, садясь в такси. «Будильник не забудь поставить!» Гаркает он, затем закрывает дверь и идет к своей машине. «Какого черта так накидался?» Усмехаюсь я, откинувшись на спинку сиденья. «Да такого черта, Жека, такого! У меня вся жизнь под откос, мать ее!» Перед глазами снова появляется каменное лицо Глеба, а затем взгляд Ирины, полный ненависти и разочарования. «До конца жизни ты не услышишь от меня ни единого слова! Запомни это!» Звучат в голове ее слова. «Ты для меня больше не существуешь!» «Я не хотел...» Бормочу себе под нос. «Я сам не знаю, как так все получилось». «Что, простите?» Глядя на меня в зеркало, спрашивает водитель. «Семью потерял. Говорю не столько ему, сколько себе. А как это случилось, даже не понял». Через несколько минут выхожу из такси, поднимаю голову, сжимаю губы и, глядя на окна Оксаны, с трудом заставляю себя пойти к ней домой. Как бы мне ее не придушить сейчас! «О-о-о!» Смеется она, встречая меня в коридоре. «И что это мы отмечали до позднего вечера?» Помогает мне снять пиджак, берет под руку и ведет в комнату. «Победу!» Невнятно отвечаю я. «И кого же ты сегодня победил, мой хороший?» спрашивает она, ведя меня к расправленному дивану. «Крыс!» Падаю на подушку, закрываю глаза и моментально вырубаюсь. «Милый!» присев на диван, шепчет Оксана. «Как самочувствие? Я тебе водички принесла». «Спасибо». Приподнимаюсь, беру стакан и залпом выпиваю. Башка раскалывается, в горле пересохло. Падаю обратно и пытаюсь вспомнить, что было вчера. К Кажется, я приехал и сразу уснул. Я ведь ни о чем с ней не разговаривал. Я точно не сболтнул ничего лишнего. «Вчера ты меня удивил, конечно», — вздыхает Оксана и мотает головой. «Я впервые видела тебя в таком состоянии. Так и не поняла, что ты вчера праздновал». «Хорошо, что мой организм так устроен. Стоит только немного выпить, и меня сразу начинает клонить в сон. А вот если б я еще хотя бы чуть-чуть находился в состоянии бодрствования, то это бы ничем хорошим не закончилось. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, как говорится. И тогда весь наш план полетел бы к чертям собачьим. Друга детства встретил, вру я. Засиделись немного». «О, тогда это все объясняет». Оксана с улыбкой целует меня в щеку, треплет по плечу и встает с дивана. «Я сейчас тоже поеду повидаться с давней подружкой. Она проездом в Москве». Снимает халат и надевает платье. «Буквально пару часов побудешь один? Хотя ты, наверное, все равно спать планируешь, да?» «Посплю еще немного». Натягиваю на себя одеяло, отворачиваюсь к окну и достаю из-под подушки мобильник. Как только Оксана выходит из комнаты, я пишу Марго. «Ты в Москве?» «Да, уже еду в ресторан на встречу с Оксаной». «Камеру не забудь включить и сделай так, чтобы Оксану было хорошо видно». «Я помню про это». Пару дней назад мы с Пылаевым встречались с Марго в Ярославле для того, чтобы дать ей инструкции. Вмонтировали в ее сумку мини-камеру. И я очень надеюсь, что это нам сегодня поможет. «Саш, я точно могу тебе доверять?» пишет она. «Мы уже все обсудили. Если будешь сотрудничать со следствием, то тебе ничего не будет». «Очень на это надеюсь. Ты дал мне слово». «Я слово дал, я слово и заберу». Усмехаюсь, ставя телефон на блокировку. «Она правда хочет выйти сухой из воды?» «Пусть помечтает, пусть. Мне это только на руку. Мы с Пылаевым убедили ее в том, что даже если Оксана при даче показаний озвучит ее имя, то ей все равно ничего не будет. Главное, сделай так, чтобы Оксана четко и ясно произнесла имена остальных подельников и при включенной камере рассказала о том, как выводила мои деньги на левый счет. Это обязательно должно прозвучать», – доходчиво объяснял я. «Ты же сказал, что у вас и так на нее целая папка. Зачем еще какие-то доказательства?» «Вопросы здесь задаю я!» – гаркнул на нее Пылаев своим грозным майорским тоном. «Ваша задача, гражданка Сладкова, действовать строго по инструкции, если, конечно, планируете и дальше оставаться на свободе». «Я поняла», – покорно кивнула Марго. «Все сделаю так, как вы скажете». Сегодня Марго позвонила Оксане и соврала, что приехала в Москву на шопинг. Предложила ей встретиться, чтобы попрощаться перед ее отъездом в Италию. «Ты выехал», – пишет Пылаев. «Оксана еще дома, сейчас уедет, и я следом за ней. Буду ждать на парковке бизнес-центра, расположенного прямо напротив ресторана, в котором они встречаются». «Понял. Скоро буду». «Милый, я убежала», – выкрикивает из коридора Оксана. «Постараюсь вернуться как можно скорее. Пока-пока». «Хорошо провести время, любимая», – отвечаю я, надеясь на то, что домой она теперь долго не вернется. Как минимум лет через 5-7. Как только закрывается входная дверь, я скидываю с себя одеяло, встаю с дивана и, пока застегиваю пуговицы рубашки, в упор смотрю на гвозди от фоторамок, торчащие из стены. После визита к Марго я догадался о том, что за фото висели в этой комнате и почему сейчас от них остались одни гвозди. Оксана оказалась более предусмотрительной. Она сняла фоторамки и спрятала их от меня подальше. А Марго, видимо, никак не ожидала, что однажды я заявлюсь к ней без предупреждения и, взглянув на фото, пойму, кто ее подружка-балерина. Этим она и спалила всю контору. Стоя в подъезде, дожидаюсь, когда машина такси, в которой сидит Оксана, выйдет из двора, и только после этого выхожу на улицу. Прыгаю за руль и лечу к бизнес-центру, где меня уже ждет Пылаев. «Привет!» — сажусь в его тачку. «Марго уже на месте?» «На месте!» — разворачивает ко мне ноутбук, на экране которого отображается картинка. Пока что на ней виднеется только часть стола и пустой стул. Сумку с камерой поставила нормально, звук тоже хороший. Через несколько минут к столику подходит Оксана. «Привет, дорогая!» Раздается чмоканье, затем она располагается на свободном стуле, отлично попадая в кадр. «Ты прям вся сияешь!» Смеется Марго, но делает это как-то совсем неестественно и нервно. У меня появляются большие сомнения, что она справится с нашим заданием. «Конечно, сияю!» — с улыбкой восклицает Оксана. «Я же через 2 дня улетаю к Лоренцо. Ты вообще можешь себе это представить?» Звонко смеется она. «Я до сих пор не верю, Марго. Не верю в то, что через 2 дня увижу его!» «Сука!» Глядя на нее, выплевываю я. К Лоренцо она собралась. В Италию, мать твою! Тише! Сдвинув широкие черные брови, гремит Пылаев. Эмоции оставь на потом. А сейчас возьми себя в руки. Я за тебя очень рада. Произносит Марго. Наверное, отправитесь в кругосветное путешествие? Или как-то иначе планируете распорядиться Сашиными деньгами? Я, почти не дыша, смотрю на экран. «Давай, Марго, заставь ее признаться во всем!»